И он воскликнул: «Недостаточно мне убить мусульманина, чтобы я еще убил христианина. Не вешай никого, кроме меня». И Вали, услышав эти слова надсмотрщика, отпустил маклера-христианина и сказал палачу: «Повесь этого, согласно его признанию». И палач снял веревку с шеи христианина и накинул ее на шею надсмотрщика. Он поставил его под виселицы и хотел повесить, но вдруг врач-еврей прошел сквозь толпу и закричал людям и палачу: «Не надо! Это я один убил его вчера вечером. Я был дома». И вдруг в ворота постучали мужчина и женщина, и с ними был этот горбун, больной. Они дали моей невольнице четверть динара, и она сообщила мне об этом и отдала мне деньги, а мужчина и женщина внесли горбуна в дом и положили его на лестницу и ушли. И я спустился, чтобы посмотреть, и наткнулся на него в темноте, и он упал сверху лестницы и тотчас же умер. И мы с женой взяли его и поднялись на крышу, а дом этого надсмотрщика рядом с моим домом, и спустили его, мертвого, в вытяжную трубу в доме надсмотрщика. И когда надсмотрщик пришел, он увидел горбуна в своем доме и предположил, что это вор, и ударил его молотком, и горбун упал на землю, и надсмотрщик подумал, что убил его. Мало мне разве убить мусульманина неумышленно, чтобы я взял на свою ответственность жизнь другого мусульманина умышленно? Услышав слова еврея, Вали сказал палачу: «Отпусти надсмотрщика и повесь еврея». И палач взял еврея и положил веревку ему на шею. Но вдруг портной прошел сквозь толпу и крикнул: «Не надо! Его убил никто иной, как я. Я днем гулял и пришел к вечеру, и увидел этого пьяного горбуна, у которого был бубен, и он пел под него. Я пригласил его и привел к себе домой, и купил рыбы, и мы сели есть. И моя жена взяла кусок рыбы, положила его горбуну в рот и всунула ему в горло, но кость стала ему поперек горла, и он тотчас же умер. И мы с женой взяли его и принесли к дому еврея. И девушка спустилась и открыла нам ворота, и я сказал ей: «Скажи твоему господину, у ворот мужчины и женщины, и с ней больной. Поди посмотри его». И я дал ей четверть динара. И она пошла к своему господину, а я внес горбуна наверх лестницы, поставил его и ушел вместе с женой. А еврей спустился и наткнулся на горбуна и решил, что он убил его. И портной спросил еврея: «Правда?» И тот сказал: «Да». И тогда портной обратился к Вали и сказал: «Отпусти еврея и повесь меня». И Вали, услышав его слова, изумился происшествию с этим горбатым и воскликнул: «Поистине такое дело записывают в книгах». А потом он сказал палачу: «Отпусти еврея и повесь портного по его признанию». И палач подвел его и сказал: «Мы устали. Одного подводим, другого подводим, а никого не вешают». И накинул веревку на шею портного. Вот что было с этими. Что же касается горбуна, то он, говорят, был шутом султана, и тот не мог расстаться с ним. И когда горбун напивался и пропадал эту ночь и следующий день до полудня, султан спросил о нем у кого-то из присутствующих, и ему сказали: «О, владыка, его принесли к Вали мертвого». И Вали приказал повесить его убийцу, и когда он собирался его вешать, явился второй убийца, и третий, и все говорили: «Я один убил его». И каждый рассказывал Вали о причине убийства. И султан, услыша эти слова, кликнул привратника и сказал ему: «Сходи к Вали и приведи всех ко мне». И привратник пошел и увидел, что палач собирается вешать портного, и крикнул ему: «Не надо!» Он сообщил Вали, что сказал царь, и взял его с собою, а также и горбуна, которого несли и портного, и еврея, и христианина, и надсмотрщика, и всех их привели к царю.